Наше дело правое. Место родина, дата 15.10.2001. Время 20.17. Музыка вальс «Амурские волны». Над двором дома Пинского были развешаны разноцветные лампочки. У забора накрыт шведский стол. У стола тусовались прихлебатели-халявщики. Наливали себе дорогой коньяк, запихивали в рот бутерброды с балыком и красной икрой. Играл духовой оркестр. Мужики в белых пиджаках с позолоченными пуговицами. Пьяно Клочков, держа в руке рюмку коньяка, второй рукой обнял меня за плечи. «С победой, дорогой мой Лешенька! Наше дело правое, мы победили. А победителей, так сказать, не судят». Я увернулся, подошел к своим. Санчес и Антон стояли в стороне, курили. Сереги не было. В другом конце двора вокруг директора толпились люди, поздравляли, жали руки. Что-то говорили. Тупо улыбались. Он тоже что-то говорил и тупо улыбался. «Ну а что, он не объявился?» – спросил я у Санчеса. «Да нет пока. Исчез с концами, серый. В контору не приехал, к мобиле не подходит, и к домашнему тоже. Я послал Алену с Игорем к нему домой на всякий случай». «Да, надо позвонить, узнать». Он вытащил мобильник, выбрал номер из контактов. «Алло, Алена? Да, привет. Ну что, узнала что-нибудь?» «Понятно. Ладно. Ну, пока». Он убрал мобильник в карман джинсов. «Дома его тоже нет. Квартира заперта. В подъезде все в порядке, соседи ничего не видели. Ну, или не хотят говорить. Если к утру не объявится, надо будет сообщить ментам, вскрывать квартиру». Пинский вылез из толпы, пошел в нашу сторону, держа в руке бокал шампанского. «Ну что вы, ребятки, стоите в стороне скромненько так? Вы же архитекторы, значит, нашей победы. Давайте выпьем, берите бокалы». Он подтолкнул нас к столу. Мы с Антоном налили в бокалы вина, Санчес водки. «Ну, за нашу победу», — сказал Пинский. Чокнулись, выпили. «А еще, ребята, хотел вам сказать насчет вашего друга. Короче, я в курсе». «Вы что им знаете?» — Санчес глянул на Пинского. «Очень мало. Может, то же самое, что и вы, может, чуть больше. Говорите же, не тяните. Короче, вашего агентства больше нет. Дружок исчез с деньгами». «Не может быть», — сказал Антон. «А вы откуда знаете?» «Не могу, ребятки, вам сказать, но эта информация проверенная. Не бойтесь, я вас не оставлю. После всего, что вы сделали... Во-первых, фирму по-хорошему закроем, чтобы никаких долгов и судебных там претензий. А во-вторых, всех вас трудоустрою в мэрию». Начался фейерверк. Из-за дома в небо полетели ракеты. Взрываясь, они освещали двор и дом разными цветами. Пьяный народ стал хлопать в ладоши, подпрыгивать, обниматься друг с другом. Некоторые бросали бокалы под ноги. Они разбивались о бетон. Звона не было слышно из-за взрывов ракет.